Сразу видно, когда в школе учили немецкий, она с девками глушила вискарь в подвале. Или курила, тут не запрещено. Осклабившись, владелица бигуди опускает дробовик. «Жрец Одина, я-то дура сразу за пушку. Баба с тобой тоже арийская?» «Ага, просто разные люди попадаются, а расовые законы у нас крутые. Продашь ствол не арийцу, прямиком в полицай-ревир загремишь. Какие у тебя деньги? Калифорнийские доллары, марло или йены? Новые модельки я за баксы не продаю, их здесь мало кто берет». «Йены», — небрежно бросаю я, и лицо тетки краснеет от радости. «Великолепно, сэр!» Она нажимает кнопку, и заслонка за спиной уезжает вверх, открывая витрину с оружием. «Что пожелаете? Штурмгевер? Фаустпатрон или, может, МГ-42? МГ-42 – модель пулемета времен Великой Битвы. Лента на 250 патронов, палит 1500 выстрелов в минуту. Весь квартал можно вынести. Нет, спасибо. Такое мастодонт мне незачем. А вот штурмгевер – неплохой вариант, да и в сумку влезает без вопросов. Сняв с витрины, торговка передает мне детище конструктора Хуго Шмайсера. Я проверяю затвор. Пахнет порохом. Автомат бэушный, а значит, пристреленный. 5000 йен, бурчит тетка, словив мой взгляд. Так и быть тебе за 4. Нет, такой вариант не пойдет. В Калифорнии оружие продается свободно. Рано или поздно мы найдем нужный магазин. Хозяйка пытается нагло наколоть приезжих арийцев. Вступаю в жесткий торг. Шаг к порогу, и цена снижается до 2000. Я отсчитываю банкноты с портретом императора Акихито. Подумать только, еще до Великой Битвы доллар считался ценной валютой, а сейчас это фантики от конфет. В самой Калифорнии 3 города штампуют свои баксы, и курс у всех разный. Скажем, доллар Сан-Франциско дороже доллара Лос-Анджелеса. Рейхсмарку торговцы берут, потому что есть закон, обязывающий магазины принимать валюту Третьей империи. И 4 бутылки Кока-Колы. Радуюсь я, упаковывая штурмгевер в дорожную сумку. Она включена в цену. Холодная, чтобы аж голова заболела. Тетка открывает дверцу ржавого апокалиптичного холодильника. Там рядами, как солдаты, стоят бутылки. Собрав жирные пальцы в горсть, сгребает колу. «Самое настоящее, не такое брахло, как у других», — гордо сообщает хозяйка магазина. «Видишь красное солнце на крышке? Сделано в Японии, на заводе в Нагасаки». Да, это японцы отлично придумали. На правах победителей отобрали у владельцев фирмы торговую марку и переместили производство в Ниппон-Коку. Изъять из страны Кока-Колу – это все равно, что вырезать у Америки сердце. Не мудрено, что страна пришла в упадок. Залпом опустошая бутылку. Да, ничего не изменилось. Химия она и есть химия. «Many thanks», — говорю я тетке фразу, заученную со школы. «А позвонить от вас можно?» «Линии связи месяц не работают», — сумрачно отвечает она, почесывая засаленную голову. «И электричество дают с перебоями. Холодильник на генераторе, телек выбросила.